Маоизм. Мао Цзэдун многие десятилетия оставался главной фигурой китайского коммунизма. Он создал такую разновидность коммунизма, во главу угла которой была поставлена не экономическая теория, как в классическом марксизме, и не политические стратегии, как в ленинизме и сталинизме. Маоизм был прежде всего духовен и, будучи таковым, представлял собой куда большую угрозу для христианства, которому он во многом подражал, да и для других религий тоже. Маоизм стремится к полному изменению разума и сердца человека. В 1921 году 27-летний Мао принял участие в основании Китайской коммунистической партии. Тогда ее численность не превышала 70 человек. В предыдущие 4 года сильное влияние на него оказали идеи Ли Даджао, который был в то время заведующим библиотекой Пекинского университета, где Мао работал его ассистентом. Ли Даджао, которого Китайская коммунистическая партия почитает как своего первого настоящего лидера, верил в революцию как изменение мышления людей. Это совершенно иное понимание революции, чем было у Ленина, который только недавно пришел к власти, совершив в России революцию в 1917 году. Ли признавал развитие Китая настолько слабым, что экономические принципы Маркса не будут здесь работать так, как на Западе, поэтому старался перекроить марксизм на китайский лад. Но как историк он видел, что победа большевиков в России положила начало массовому движению 20 века. Для Ли в основе всех форм социализма лежали этические нормы. Сотрудничество и дружба – это ключевые принципы общественной жизни человека. Мао разделял взгляды Ли в том, что человеческий разум бесконечно податлив и способен духовно расти, и что человеческая воля, когда она исправлена и направлена на верный путь, всемогуща, так что субъективность создает объективность. То есть разум и дух способны влиять на материю. Итак, маоизм призывал к изменению индивидуума и общества, к изменению внешних условий общества посредством изменения внутренних убеждений человека. И в основе всего лежит бескорыстная любовь, ну или как минимум сотрудничество и дружба, если говорить словами Ли Даджао. Наверняка вы уже заметили сходство с христианством. В 1935 году руководство Китайской коммунистической партии фактически перешло к Мао Цзэдуну. И хотя он еще не занимал ключевую должность, его сила проистекала из его уникальной и успешной идеологии, личной харизмы и народной поддержки. В октябре 1949 года Мао объявил о создании Китайской Народной Республики. К этому времени он уже занимал пост председателя Компартии Китая, на котором находился вплоть до своей смерти в 1976 году. После 1949 года были направлены огромные усилия на духовное преображение каждого гражданина Китая, а их насчитывало в то время 700 миллионов. Причем для разных слоев общества и разных уровней образования использовались разные методы. Цель состояла в том, чтобы каждому привить правильное мышление. В результате должен был получиться совершенно новый человек, который будет на 100% посвящен служению другим, кто будет готов ради коллектива отложить в сторону собственные желания, даже в вопросах сексуальных отношений, брака и детей. Главным принципом было «побеждай себя, служи народу». Китайцы понимают мысль как то, что определяет все действия человека. А это гораздо больше, чем любая идеология, оканчивающаяся на «изм». Мао Цзэдун считал мысль вполне реальной силой. И именно это делало реальным и актуальным все то, чему учили марксизм и ленинизм. Такое понимание мысли Мао Цзэдуном имеет поразительное сходство с логосом Библии, Словом Божьим, которым был создан этот мир, и которая воплотилась в лице Господа Иисуса Христа. Во всем мире Китайская Народная Республика считалась духовным центром освободительных движений. Маоизм видел глобальную нравственную борьбу между силами добра и зла, и ту же нравственную борьбу он видел в жизни каждого человека. Он был миссионерским, мессианским и эсхатологическим. Вскоре идеология маоизма, напоминающая религию, фактически превратила в Бога самого Мао. Его обожествление началось в 1945 году на 7-м съезде Коммунистической партии Китая. На этой встрече была принята новая конституция партии, преамбула которой утверждала, что для руководства партией необходима мысль Мао Цзэдуна. К началу 1960-х его портрет уже был в каждом доме, школе, кабинете и заводе. Гимноподобные песни воспевались ему как великому народному освободителю. Его сравнивали с животворным солнцем и обращались к нему по любому жизненному вопросу. Акцент на внутреннем духовном преображении, однако, не исключал применения насилия. Мао говорил, что революция – это незваный обед. Революция – это насильственный акт одного класса, который свергает другой класс. В каждой деревне необходимо создать террор. Чтобы выпрямить, надо перегнуть. Не перегнешь – не выпрямишь. Духовное преображение Мао стоило очень дорого. За него пришлось заплатить высокую цену. Много миллионов человеческих жизней. Так много, что никто не знает, сколько их всего было. Старшие коллеги по компартии не всегда соглашались с Мао и временами оттесняли его, но это не лишало его популярности в массах. Несмотря на страшные годы культурной революции, его продолжали чествовать как победителя, пророка, священника и царя и мессию. Пророка в нем видели за его вдохновенные откровения и харизму. В нем видели священника, так как он истолковывал учение и был представителем народа, а царем его считали, потому что он был признанным и возведенным на престол лидером. Теперь он по праву занял свое место в коммунистической троице наряду с Марксом и Лениным. Отец марксистской революции, сын, свершивший волю отца, и Мао, народный параклетос, заступник или святой дух. Каждый день по всему Китаю катилась огромная волна поклонения и любви к Мао, великому учителю, великому лидеру, великому кормчему, великому полководцу, за то откровение, что он принес людям, не просто революцию, но откровение, которое стояло за ней. Считалось, что «Красная книжица» с избранными цитатами из сочинений Мао, впервые опубликованная в 1964 году, приносит чудесное исцеление. Молодым людям помогает преуспевать в спорте, крестьянам помогает повышать урожайность и многих заставляет со слезами раскаиваться в своих злых делах. Еще более популярна была его книга, даже можно сказать брошюра, под названием «Три великих» или «Три статьи председателя Мао для постоянного чтения». Это были эссе, истории вроде тех, что рассказывал Иисус, которые вдохновляли читателей на самоотверженное служение другим. Это был целый ритуал. Семья собиралась за столом, заставленным книгами Мао. На стене висел его портрет. Они искали его наставлений по утрам, благодарили его за его доброту в середине дня, а вечерами рассказывали ему, как прошел день. Организовывались большие общественные акции, вроде христианских евангелизаций, но только в честь Мао, а не во имя Иисуса. На местах проводились собрания поменьше, вроде церковных богослужений, с чтениями, песнями, проповедями и благословениями в конце. Мао надеялся, что его будут помнить прежде всего как учителя, то есть как марксистское слово, ставшее плотью. Легко понять, почему маоизм и христианство сталкиваются лоб в лоб, и почему с приходом к власти в Китае Мао и Коммунистической партии в 1949 году христиане в той или иной степени подвергаются гонениям. Христианство можно назвать серьезным соперником маоизму для сердец и умов китайского народа. Мы уже упоминали в главе 9 о том, чем все это обернулось для китайских христиан сегодня. Нерегистрированные церкви, которые часто называют домашние церкви, можно считать той частью китайского общества, которую Компартия Китая не контролирует. Китайские христиане полагают, что верующих в их стране как минимум 150 миллионов, а может и 200 миллионов, и их число растет, увеличиваясь с каждым годом на 1,2 миллиона. По официальным данным правительства, в стране 38 миллионов христиан, и это меньше, чем членов коммунистической партии, которых насчитывается 40 миллионов. Нынешний подход китайского правительства описывают как торможение двигателем. В каждой провинции, городе и деревне действуют разные правила и ограничения. В одних местах правительство строит церкви, а в других сносит их. Выдается ежегодная квота на печать Библий, но ограничены продажи Библий онлайн. В некоторых местах церквям запретили размещать на зданиях изображение креста. В других местах разрешается вешать крест на фасаде, но не на башне и не на крыше. А на некоторых церквях, даже некоторых из тех, что построены правительством, крест возвышается высоко над крышей. В октябре 2017 года на 19-м съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о новой идеологии, известной как социализм с китайской спецификой. Полное название – «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи». Позже эти идеи были официально включены в Конституцию Китайской Народной Республики. На тот момент Си Цзиньпин был не только президентом Китая с неограниченным сроком пребывания у власти, но и председателем партии. Идеи Си Цзиньпина были названы планом по консолидации и укреплению власти на трех уровнях – национальном, партийном и самого господина Си. При президенте Си гонения на христианские домашние церкви значительно возросли. По-видимому, его намерение состоит в том, чтобы взять домашние церкви под свой контроль или ослабить их настолько, чтобы они стали бесполезными, а то и вовсе уничтожить их. Китайские христиане твердо стоят в вере и обращаются к своему правительству с призывом к религиозной свободе, несмотря на то, что этим они подвергают себя большой опасности. Так, 12 сентября 2018 года 270 пасторов смело выступили в защиту свободы вероисповедания, опубликовав декларации с обращением к правительству. Они призывали власти обеспечить полную религиозную свободу в стране. Это было реакцией на усилившиеся в последние годы гонения. «Ради Евангелия мы готовы к любым потерям, даже потерять свою свободу и свою жизнь», говорится в декларации. Но гонения продолжаются. Не прошло и трех месяцев, как случился громкий инцидент. 9 декабря 2018 года в Ченду, провинция Сичуань, был арестован Ван И, пастор церкви «Ранний дождь», а вместе с ним его жена и около сотни членов общины. Спустя несколько недель 80 человек были освобождены, но затем еще 30 арестованы. Тем временем пастор Ван И опубликовал письмо из тюрьмы, в котором объяснил, что хочет лишь одного – свободно поклоняться Христу, но он готов скорее претерпеть какие угодно страдания, чем отречься от Него. «Разлучить меня с моей женой и детьми, разрушить мою репутацию, сломать жизнь мне и моей семье – все это власти способны сделать. Однако ни один человек во всем мире не способен заставить меня отказаться от моей веры».